Глава 17. Что толкает людей идти на высокий риск для своей жизни? Любовь, патриотизм, власть, деньги, жажда силы или нечто более вечное и древнее, что есть внутри каждого из нас? Изначальная ярость и агрессия заложена во всех людях. Вопрос только в том, насколько мы ее контролируем. В государствах, где во главе стоит верховенство закона, как закатная империя в моем прошлом мире, у людей было мало возможностей, чтобы высвободить свою первобытную ярость. Здесь способов более чем предостаточно. Вот и сейчас пули летели во все стороны, прошивая тела воинов рода Зиминых и нередко убивая скрывшихся в зданиях казаков. Ускорившись, ратники дружин сцепились в рукопашную, мелькая хищным блеском сабель в вечерней тьме. Зимин во внутреннем взоре полыхнул энергией, как факел. Сила, что окружала главу рода, заставило отпрянуть воинов и владеющих. Дикий холод ауры подавлял, замедляя жизненные процессы в теле. Как будто этого было мало. Поток холода из его рук превратил моего ратника в ледяную статую и сильно обморозил еще нескольких. Каменные колья в ответ насадили его охранников, разрывая тела, но не нанесли урона щиту кудесника. Бойцы Зимина с ужасом смотрели на тела своих соратников. Борисову, в отличие от остальных, были неинтересны обычные войны. Он шел к своей цели, достойного для его статуса врага. Зимин, увидев сильного противника, закричал от ярости и выхватил меч, при этом нанося ледяными копьями и водными плетями максимальный урон по щиту Борисова. Но тот шел, не замечая усилий врага. Щит его, как монолит, не колыхнулся от усилий кудесника. «Битва титанов. Мне туда пока рано. Пусть сражаются друг с другом. Моя цель — Ведари Зиминых». Мимо с шумом пронесся воевода. Дед рубил ратников врага, пока не встретил таких же гридней. Битва в доспехах не похожа на быстрый и маневренный бой, который так сильно любят владеющие высоких рангов. Броня легко держит удары холодного оружия, нанесенные простым человеком, и защищает от многочисленных пуль солдат. Также нередко спасает и от слабых ударов силой. Но в комплекте с доспехами идет более массивное оружие для сражения с такими же воинами. Столкновение гигантов поражало своей нереальностью. Огромные мечи и топоры с громким звуком врубались в техномагические доспехи. Раз им нравится, пусть сражаются. Клыки и когти грома светились стихией земли, готовые рвать и терзать любого врага, а ловкое тело легко уходило от ударов. Достойный помощник в бою, если бы не ежедневные затраты энергии. Стоит позже поэкспериментировать с камнями силы. Я старался срубить саблей как можно больше владеющих, средоточие некроманта само себя не заполнит. При каждой вражеской смерти от моей руки гром недовольно рычал. «Ах ты, подлое существо, воруешь чужую энергию! Что за монстра я создал?» Наш тандем успешно справлялся с врагами, но более интересные действия проходили у Зимина с Борисовым. Зимин до предела накачал тело стихией воды и дополнительно нарастил ледяную броню. Борисов, владеющий со стихией воздуха, держал мощный щит, вот у кого бы поучиться. Но тяжелой шпагой он владел знатно, не хуже меня. В нашем несостоявшемся поединке победит тот, кто быстрее поймает противника на ошибке. Такого мастера подпускать на длину клинка нежелательно. Ратники совместными усилиями добивали гридня в доспехах. Я как мог помогал своим воинам, нанося удары силой. Через некоторое время Зимин остался один на один с Борисовым. Поединок шел на пределе возможностей кудесников. От силы ударов и столкновения стихий корежились машины и крошился асфальт. Никто не торопился умереть, поэтому я один стоял у границы битвы, наблюдая за поединком. Самое отличное развитие событий, если они друг друга убьют. И впервые меня услышали наверху. Борисов финтом оттолкнул меч Зимина и всадил клинок, покрытый молниями, в сердце кудесника, но слишком рано обрадовался, замерев с ледяной сосулькой в животе. «Удачный для меня финал. Спасибо, богиня!» «Холмский, не стой просто так. У тебя стихия земли. Прошу, помоги моему отцу. Мы же пришли к тебе на помощь», — подбежал ко мне на эмоциях младший Борисов. «Попробовать спасти? Только потом Борисов-старший может таким же ударом в сердце всадить мне шпагу. Шансы победить есть, но недостаточны для дуэли с настолько сильным противником». Какой-то червячок ворочался внутри, не давая успокоиться и отказать наследнику рода. Подойдя поближе к Борисову, я наклонился над телом. Жизнь понемногу покидала его. Во внутреннем взоре аура стремительно меняла цвет на красный. «Ладно, сделаю доброе дело. Может, зачтется». «Гром, тьфу, уйди, это не враг», — оттолкнул я собаку от тела главы рода. «Меня самого начинает пугать созданное существо. Он впитывает силу побежденных врагов, оставляя лишь пустые оболочки. Что-то серьезное вмешалось в процесс преобразования. В кого превращается это чудовище?» Стихия земли привычно отозвалась и наполнила тело Борисова. Но магические повреждения были слишком сильные. Жить ему оставалось совсем недолго. «Хочешь, чтобы отец выжил? Найди мне пленного. Ну что ты смотришь на меня? Быстрее давай!» Приказав всем покинуть здание, куда перенесли Борисова и пленника, я приступил к ритуалу. Руны алфавита мертвых наносились на тело раненого главы рода и пленника. «Пора!» Кинжал, резко опустившись, соединил два тела незримой нитью, перекачивая жизненную энергию. Только прах и снаряжение осталось от врага после ритуала. «Холмский, ты меня вылечил?» «Не думал, что ты лечишь еще и от магических повреждений. Вот незадача. Как теперь сражаться с тобой?» С трудом поднялся глава рода Борисовых. «Ты мне помог, я тебе. Такова жизнь. Хитришь, Холмский. Но ты легко мог меня добить. Однако не стал. Значит, в тебе есть честь. Но дуэль, пусть и не до смерти, должна состояться. Я настаиваю. Того требуют в традиции нашей семьи. Боевитый какой. На ногах едва стоит. А все туда же, дуэль ему подавай. Хотя иметь такого мастера меча в знакомых немалого стоит. Да и школа у него, говорят, хорошая. Тогда стоит называть это дружеским поединком. А сейчас у меня есть предложение получше. Настала пора нанести ответный визит. Предлагаю разделить часть трофеев с Зиминой компанией его подельников. Мне нужна твоя фирма «Райский уголок», сам понимаешь. Мне легче сейчас тебя уничтожить, чем отдать родные вотчины. Если не согласится, будет печально от зря проделанной работы. Согласен я. Не нужен мне был этот «Райский уголок». Так, повод с тобой сразиться. По поводу трофеев заманчиво. Сейчас деньги роду не помешают. У меня немного воинов, и я не могу претендовать на большую добычу. В то же время сын ведарь, а я кудесник, — обрадовался предложению Борисов. Я думаю, мы сможем договориться. Мне надо навестить на Щекина и Кобылина, а ты с моими бойцами проверь территорию Зимина. И прошу собрать доказательства для дворянского суда. Еще раз я туда идти не намерен. Единственный живой ратник Борисовых — вот и все, что осталось от их войска. Правда, и я потерял немало. Количество убитых зашкаливало. Не уверен, что казаки захотят звать своих товарищей после таких потерь. Надо не забывать ухаживать за могилами на погосте, на всякий случай. Это все дела будущего. Сейчас мне больше нужен Антон. Антон, у Зиминых есть что взять интересного для нас? Бизнес-центр и квартал рода небольшой. Там в основном офисные помещения. Но я примерно знаю, где хранилище рода. И, боярич, спасибо тебе, — склонил голову дружинник. Рад, что ты смог совершить свою месть. Поедешь с Борисовыми, присмотришь за ними и возьми достойную рода холмских добычу. Я надеюсь на тебя, Антон. Посмотрим, какой из него руководитель. А в верности сомнений нет. Недовольный воевода остался с тремя ранеными ратниками и двумя десятками казаков на базе. Остальные разделились на два отряда. Половина поехала со мной и дядькой, вторая с Антоном и Борисовым. Два небольших дворянских рода жили рядом и во всем выступали союзниками. Что сподобило их напасть на меня? Слова судьи, что меня нельзя считать несовершеннолетним, или Зимин. Как сказал мой враг, пришло время платить по счетам, и свое я возьму сполна. В поместье на Щекиных ждали своих воинов, отправившихся за добычей, но пришли чужие, готовые убивать и карать. Сбив копьем силы ворота, я освободил дорогу для моих воинов. Горе побежденным. Крики, паника, страх разлетелись по поместью. Большинство воинов рода осталось лежать перед базой, так что я легко поднялся наверх, где в кабинете сидел бледный дворянин. «Холмский, тварь! Всех вас, бояр, надо каленым железом выжечь! Ненавижу!» Ярость дворянина зашкаливала. «И стоило оно того, а, Нащекин? И себя погубил, и близких своих!» На мои слова из дверей спальни выбежала заплаканная женщина и упала мне в ноги. «Пощади, боярич, не трогай детей!» «Вы меня за кого принимаете?» «Я все-таки бывший сын герцога, король ночи, с детьми не воюю, с взрослых можно взять больше некроэнергии». Видимо, только сейчас до Нащекина дошла вся пагубность ситуации. Задрожали руки и забегали глаза. Он пытался найти выход. «Кто затеял поход на мои земли?» «Да пошел ты! Ничего я не буду...» «Ну что?» Свою судьбу он выбрал сам, решив напасть на меня. Сабля холмских безжалостна к врагам. С ужасом, но без слез смотрела дворянка на голову мужа с открытыми глазами. «Собирайся. Детей собери и слуг всех тоже бери. Поедешь со мной?» «Не бывает бесполезных людей. Так или иначе, я всем найду применение. А проливать лишнюю кровь? Хватит ее на сегодня, и так реки крови». В доме вовсю хозяйничали казаки, они точно ничего не пропустят. Меня же больше интересовал сейф и хранилище. Жена Нащекина не стала строить из себя непонятливую, отдав ключ и сказав код от замка. Деньги, золото, украшения — все не то. Наконец нашел документы, пухлая папочка, главное достояние и самый важный трофей. Здесь хранятся секреты, долговые расписки — и документы на владение компаниями. Пригодится для стряпчего. Дядька вышел из соседних ворот поместья Кобылиных и мотнул головой, приглашая меня. Во дворе на коленях стояли многочисленные слуги и дворянская семья этого рода. Вой, стенание и плач — вот цена ошибки. Никто не пожалеет дураков, что не смогли оценить силу противника и его союзников, пусть и неожиданных. Взрослый наследник Кобылиных дерзко смотрел мне в глаза. Этот хотя бы храбрый, в отличие от Нащекина, которому даже умереть нормально в бою духу не хватило. Бывает, и некромант устает от убийств, но ничего не поделаешь. Парень взрослый, оставлять врага за спиной непростительно. «Хочешь убить меня?» — подошел я к дворянину, доставая саблю. «Нет», — не опустил глаз Кобылин. «Вот тут я опешил. Какая-то странная логика. Отец зарубленный лежит у ворот базы, а он не испытывает ненависти к убийце. Готов служить тебе, боярич». Твердо произнес Кобылин. «Может, в семье проблемы были, кто знает, вроде не трус и не врет». Во внутреннем взоре отображался владеющий в ранге гридня. И он так просто сдался. Раздался звук от телефона, номер неизвестный. «Боярич, это Антон. Борисовы мне дали телефон. Мы в поместье Зиминых, и тебе стоит самому взглянуть на кое-что. И, боярич, лучше поторопиться. У нас, похоже, большие проблемы». «Как тебя зовут?» спросил я Кобылина. «Максим». «Поедешь со мной, Максим, и придумай правдоподобную историю, почему ты хочешь служить мне». История парня не была сильно редкой. Отец-тиран постоянно избивал жену и сына у всех на глазах, приводил женщин в дом, изводил до смерти слуг и запрещал заниматься силой. Да, такое тоже бывает. Боялся, что наследник его зарежет в один прекрасный день. Мотив есть. Попробую поверить. А Костя пусть у слуг поспрашивает, насколько сильно врет бывший наследник рода Кобылиных. Выбитые ворота в квартале Зиминых не удивили, как и пара полицейских машин на границе квартала. Следят, чтобы за границей территории дворян конфликт не вышел. Бледный Антон подбежал к машине и без слов повел за собой. Под поместьем Зиминых был целый лабиринт ходов и различных помещений. Остановившись у больших дверей, кивнул головой, показывая войти внутрь. Бледные Борисовы молчаливо стояли, сжимая кулаки. Картина предстала передо мной не самая привлекательная. «Богиня, что это такое?» Поместье боярского рода Санбуловых, что находилось не так далеко от Рязани, в первую очередь было пристанищем воинов. Толстые стены и крепкие ворота вряд ли могли похвастаться красивым дизайном, но проживающим здесь многие столетия людям не до красоты. Старый боярин, покачиваясь в кресле, наблюдал за суетой людей во дворе поместья, вспоминая прошлое и свои ошибки. Тяжелая жизнь боярская в Российской империи. Ни почета, ни уважения, лишь одни обязанности. Каждый год отправлять на службу воинов, обучать, кормить, снаряжать. И за это лишь налоги платить меньше, чем остальные, когда те же дворяне живут в свое удовольствие. А посылают наместники императора боярские дружины в самые неспокойные места на границе. И отказаться бы надо дураку от прав боярских, да гордость не дает. Предки смогли, а я нет. «Землица своя — это, конечно, хорошо, но мало ее. Вот сын за ум взялся, дело свое начал, производить что-то там хочет, может и получится у него». Одно спасало род Санбуловых от разорения и уничтожения. Соседний боярский род Измайловых. У них на землях свой источник имеется. Вот по-соседски и помогают иногда. «Привет, дед, ты все тоскуешь? Сейчас развеем твою тоску. Смотри, какое видео я нашел». Вбежал в светлую комнату молодой улыбающийся парень. Сам боярин давно уже отошел от дел, передав всю власть сыну, а вот внуки... Младший Иван хороший вой вырастет, да и сила не обошла его стороной. Неизвестно, сколько лет в детях боярских сидеть будет. Старший брат крепок, и ему держать вотчину. Всякое может случиться, и среди братьев начинаются ссоры. Нарезка из двух видео, где молодой парень ловко побеждает саблей противника, а потом необычно заканчивает магический поединок, впечатляла. Хороший наследник для любого рода. Славно сражается молодой воин. Как, говоришь, его зовут? Порадую тебя, дед. То боярского рода владеющий. Боярич Холмский, усмехнулся Иван, смотря на удивленное лицо деда. Подай мне книгу, вон ту бархатную. Рукой показал на книжную полку боярин. Так, Холмские, великие князья. Потом просто князья, сейчас боярский род. Древний род, аж на второй странице. Угум, этих нет. Этих тоже вычеркиваем. Ага, один Холмский остается. Да, дела у боярича не очень славные. А ты ведь не просто так к деду пришел. Хочу к боярищу Холмскому на службу пойти. Воин он славный. Может, и даст мне позже часть земли своей за службу. Да и врагов у него поди много, будет чем поживиться. Сам знаешь, что мне лучше уехать. Боярин не в первый раз видит, как тяжело Ивану. Быть приживалой при брате никого до хорошего состояния не доведет, а делить и так скудные земли нет смысла. На службу императору или дворянам он и сам не пустит, а боярич, да еще выше их по знатности, сама судьба велит внуку. Тяжело поднявшись, боярин достал из комода пачку купюр, потом, шаркая, дошел до стены, где висела сабля в потертых ножнах. «Вот тебе сабля наша, и 1000 рублей от меня. Все твое наследство, Иван». «Езжай к бояричу Холмскому. Глядишь, изгодишься для чего-нибудь. Да, род Санбуловых, не позорь!» — обнял внука дед со слезой на глазах. «Клянусь не посрамить наш род!» — поцеловал саблю Иван. «Я Мишке Измайлову тоже предложил. Вместе веселее будет». «Так оно правильнее будет. В тяжелые годы вместе держаться надо». «Ничего, не выродились еще бояре. Лишь крепче стали. Да от шелухи налипшей избавились».